Глава 11. Мне пришлось изрядно потратиться на телефонные разговоры в попытках нарыть хоть какую-то информацию о Геносе. Я обзвонил с дюжину организаций как в самом Лос-Анджелесе, так и в его окрестностях, но почти каждый номер соединял меня с автоответчиком, а те, кто все-таки снимал трубку, отсылали меня к своей домашней странице в интернете. Живое человеческое общение явно ушло в прошлое. Чертов интернет! Я побился об несколько стен, постучал лбом в несколько запертых дверей, а потом посмотрел на часы и спохватился. Записав парочку адресов в интернете, я кинул в рот немного съестного и отправился к Мёрфи. Отдел специальных расследований расположен в одном из разномастных зданий комплекса Чикагского полицейского управления. Я сунул дежурившему у входа сержанту свое удостоверение консультанта, тот заставил меня расписаться в книге посещений и махнул рукой, пропуская внутрь. Я поднялся по лестнице на этаж, который делили между собой камеры предварительного заключения и ОСР. Открыв дверь отдела, я шагнул внутрь. Помещение размером 50 на 20 футов было сплошь заставлено рабочими столами. Единственным местом, выгороженным из общего объема невысокими шкафными перегородками, оставался закуток для посетителей с парой старых потертых банкеток и столиком, на котором валялось несколько журналов для скучающих взрослых и несколько игрушек для скучающих детей. Правда, одна из этих игрушек, плюшевый Снупи, весь в пятнах от детского питания, лежала на полу. Над ней стоял, впившись зубами в плюшевое ухо, щен. Он помотал мордой, смешно хлопая кривым ушком, и, пятясь, с писклявым рычанием потащил Снупи за собой. Потом поднял взгляд на меня, оживленно завилял хвостом и принялся терзать куклу с удвоенным энтузиазмом. «Эй!» — окликнул я его. «Тебе полагалось находиться под присмотром у Мёрфи. Что ты себе позволяешь?» Вместо ответа щен зарычал и встряхнул Снупи еще сильнее. «Вижу, вижу», — вздохнул я. «Нянька из нее». Высокий, начинавший лысеть мужчина в мятом коричневом костюме, оторвался от бумаг и повернулся ко мне. «Привет, Гарри!» «Сержант Столлингс», — отозвался я. «Приятно было посмотреть на вас с Мёрфи нынче утром. Особенно, когда вы ушибли ее ногу своим пузом. Круто вышло». Он ухмыльнулся. «Я думал, она пойдет на захват. В ближнем бою женщины вообще опасны. Все пытались втолковать это Отулу, но он слишком молод и полагает себя неуязвимым. Мне кажется, она втолковала ему это убедительнее», — заметил я. «Она сама-то здесь?» Столлингс покосился в сторону закрытой двери маленького кабинета Мёрфи. «Угу, только вам стоит знать, что у нее нынче бумажный день. Любой входящий без спроса рискует остаться без головы». «Я ее понимаю», — кивнул я и подобрал щенка с пола. «Что, собачку завели?» «Да нет, так, благотворительность. Мёрфи обещала последить за ней до моего прихода. Звякните ей обо мне». Столлингс покачал головой и придвинул ко мне телефон. «Я надеюсь дожить до пенсии. Сами попробуйте». Я ухмыльнулся и двинулся к двери кабинета, кивнув по дороге паре знакомых парней из отдела. Подойдя к двери, я постучал. «Черт подери!» — рявкнула Мёрфи из-за двери. «Сказала же, не сейчас». «Это я, Гарри!» — ответил я. «Заглянул забрать собаку!» «О, Господи!» — буркнула она. «Отойди от двери!» Я отошел. Секунду спустя дверь отворилась, и Мёрфи испепелила меня взглядом. «Подальше отойди. Я весь этот чертов день сражалась с компьютером. Клянусь, если ты еще раз грохнешь мне жесткий диск, я его тебе в задний проход запихаю». «Что ему, твоему жесткому диску, делать у меня в заднице?» Искренне удивился я. Она недобро сощурилась. «Ха-ха-ха. Ладно, раз так, я пошел. Как знаешь», — сказала она и захлопнула дверь. Я нахмурился. Фразы типа «как знаешь» были не в ее духе. Я попытался вспомнить, когда в последний раз видел Мёрфи такой немногословной. Когда посттравматический стресс у нее еще не прошел, она казалась отстраненной, но не злобной. Когда она напрягалась перед боем или перед лицом угрозы, ей не стоило подворачиваться под руку, но и тогда она не отталкивала от себя друзей. Единственной ситуацией, более или менее напоминавшей нынешнюю, был случай, когда она считала меня замешанным в цепочке сверхъестественных убийств. С ее точки зрения, все выглядело так, будто я злоупотребил ее доверием, и в конце концов вся ее злость вылилась в прямой удар правой, едва не оставивший меня без зуба. Что-то ее расстроило. Сильно расстроило. «Мёрф?» — окликнул я ее через дверь. «Скажи, где пришельцы спрятали твою тарелку?» Она приоткрыла дверь и хмуро уставилась на меня. «О чем это ты?» «Ну, не тарелку. Просто ты не ты, а какой-то злобный двойник из другого измерения или откуда там еще». На ее скулах заиграли желваки. Взгляд не обещал ничего хорошего. Я вздохнул. «Пойми, ты сама на себя не похожа. Я, конечно, не психоаналитик, но вид у тебя такой, словно тебя что-то беспокоит. Во всяком случае, мне так кажется». Она махнула головой. «Эти бумаги?» «Никакие не бумаги», — возразил я. «Ну же, Мёрф, это ведь я!» «Не желаю об этом говорить». Я пожал плечами. «А стоило бы. Ты в паре шагов от шизы». Она взялась за дверную ручку, но дверь не закрыла. Просто день не задался. Я ей не поверил, но кивнул. «Конечно, извини, если я добавил тебе хлопот с собакой». Лицо ее сделалось просто усталым. Она прислонилась к косяку. «Нет, нет, правда, он просто лапочка. Шума от него почти никакого. Весь день вел себя тихо, как мышка. Даже все на бумажку сделал, которую я ему подстелила». Я снова кивнул. «Ты уверена, что не хочешь поговорить?» Она поморщилась и окинула взглядом помещение отдела. «Не здесь, пошли». Мы угнездились в углу у кофеварки и автоматов со всякой снедью. Мёрфи не произнесла ни слова, пока не купила себе батончик Сникерс. «Мама звонила», — сказала она наконец. «Что-нибудь случилось?» — спросил я. «Угу». Она устало зажмурилась и откусила треть батончика. «Вроде того, ну, не совсем». «А-а-а!» — произнес я, словно понял, что она имеет в виду. «Так что случилось?» Она откусила еще кусок. «Моя сестра Лиза обручилась». «А-а-а!» — повторил я. «Всегда изъясняйся уклончиво, когда не уверен, в чем дело». «А я и не знал, что у тебя есть сестра». «Сводная». «Мои соболезнования?» — предположил я. Она свирепо посмотрела на меня. «Она это нарочно сделала. К семейному сборищу в выходные. Совершенно осознанно». «Это хорошо. В смысле, что хоть кто-то понимает, что делает. Лично я ни хрена пока не понимаю». Мёрфи сунула в рот остаток батончика. «Моя сводная сестра помолвлена. Она заявится туда в выходные со своим женихом, а я, как дура, без жениха, без мужа, даже без сожителя. Мамочка меня с дерьмом смешает». «Ну, у тебя ведь был муж, верно? Даже два!» Она вспыхнула. «Ты не понял. Мёрфи — ирландские католики. Мужей-то два, но и разводов не один, а два. Не уверена, что это повышает мой семейный рейтинг». «Не сомневаюсь, с кем бы ты ни встречалась, он с радостью покажется в обществе вместе с тобой. Разве нет?» Она оглянулась в сторону сидевших за своими столами подчиненных. «Если взгляды способны убивать, этот смел бы в озеро Мичиган все крыло здания». «Ты смеешься? Когда? Я уже года два ни с кем не встречалась». «Возможно, мне стоило подать какую-нибудь реплику насчет того, как пуста жизнь без спутника. Вместо этого я решил уколоть ее самолюбие. В прошлом это срабатывало неплохо. Непобедимая Мёрфи, убийца разнообразнейших гадких тварей, оборотней, вампиров и т.д. и троллей», — буркнула Мёрфи. «Двоих летом, когда ты был в отъезде». «Ну да. И при всем этом ты позволяешь себе скиснуть из-за какого-то там семейного между собойчика? Она мотнула головой. Послушай, хотя нет, тебе не понять. Это личное между мной и мамочкой. И твоя мамочка меньше тебя любит от того, что ты не замужем, что ты выбрала работу? Я скептически покосился на нее. Только не говори мне, Мёрф, что под маской пуленепробиваемой героини таится маменькина дочка. Секунд 10 она молча смотрела на меня, и усталость мешалась в ее взгляде с досадой. «Я ведь старшая дочь», — пояснила она. «Ну и, в общем, все время, пока я росла, считалось, что я... пойду по ее стопам, что ли. Мы обе так считали. Это нас сближало. Вся семья так считала. А теперь вдруг твоя сестра сделалась ближе к матери, чем ты, да? И это угрожает вашим с ней отношениям?» «Да нет», — раздраженно отмахнулась она. «Не так. То есть не совсем так. Или вроде того. В общем, это все сложно». «Ясно», — кивнул я. Она устало прислонилась к торговому автомату. «Мама очень славный человек», — сказала она. «Но последние несколько лет мне с ней нелегко. То есть я здорово занята на работе. Она считает, что мне не стоило разводиться второй раз, и это тоже немного отдалило нас. Ну и еще я изменилась». Последние года два жутковатенькими вышли. Я узнала больше, чем хотелось бы. Я поморщился. Ого, я же пытался предостеречь тебя. Пытался, согласилась она. Но я ведь сделала выбор. Все эти страсти. Ничего, переживу как-нибудь. Только вот так мило побеседовать об этом с мамой я не могу. Вот тебе и еще одно, о чем я не могу с ней говорить. Все мелочи, понимаешь? Только очень их много, этих мелочей, и они нас разводят. «Так поговори с ней», — посоветовал я. «Попробуй объяснить, что ты не обо всем можешь с ней говорить, что это не значит, что ты не хочешь с ней общаться». «Не могу». Я зажмурился. «Чего это так?» «Ну, не могу, и все тут», — вздохнула она. «Не получается». На лице у Мёрфи обозначилось неподдельное огорчение. Глаза набухли самыми настоящими слезами, так что мне стало по-настоящему ее жалко. Может, потому что все это касалось семейных отношений. Для меня это совсем чужая жизнь и берег дальний. Мне этого не понять. Мёрфи переживала из-за взаимоотношений с семьей. Так поговорила бы с ними и делу конец, так ведь? Всем легче. Да она и сама наверняка поступила бы так, если бы это касалось кого угодно другого. Однако я заметил уже, что люди имеют обыкновение вести себя самым дурацким образом, когда речь идет об их семейных делах. Как-то разом утрачивают способность отличать здравый смысл от полнейшего безумия. Я называю это семейным помрачением. И все же, пусть я и не понимал, в чем загвоздка, Мёрфи оставалась моим другом. Она совершенно очевидно страдала. Этого более чем хватало, чтобы я сделал еще одну попытку. «Послушай, Мёрф, может, ты придаешь этому больше значения, чем стоило бы? Я к тому, что если твоя мама действительно переживает за тебя, она не меньше твоего хочет объясниться. Она вообще не одобряет моей работы». Устало вздохнула Мёрфи. И моего решения жить отдельно после развода. Мы уже черти сколько говорили с ней об этом, и ни одна из нас ни на дюйм с места не стронулась. Вот это я очень даже понимал. Мне приходилось иметь дело с Мёрфиным ослиным упрямством. В доказательство могу продемонстрировать сломанный зуб. Значит, последние 2 года ты не ходила на семейные сборища и избегала разговоров на любую опасную тему, да? Вроде того. Неохотно согласилась Мёрфи. «Но разговоры-то никуда не делись. А мы все Мёрфи, так что рано или поздно кто-нибудь да начнет давать непрошенные советы, и тут-то кошмар и начнется. И я совсем не знаю, что со всем этим делать. А теперь с помолвкой сестры все только и будут разговаривать на темы, которые я умру, а обсуждать с ними, с дядюшками, тетушками своими, не буду». «Так не ходи», — сказал я. «Ну да. И обижу маму еще сильнее. Черт, да они тогда будут молоть языками еще пуще. Я покачал головой. Да уж, в одном ты, Мёрф, точно права. Нифига я в этом не понимаю. Тебе и не обязательно, сказала она. А жаль, что не понимаю, возразил я. И жаль, что мне не приходится переживать из-за мнения моих дядюшек, что нет проблем, которые мог бы улаживать с мамой. Блин, да меня бы устроило хотя бы знать, на что похож ее голос. Я положил руку ей на плечо. Банальность, но от этого не менее верная, что имеем не храним. Люди меняются, мир меняется. Рано или поздно ты теряешь близких тебе людей. И если ты не против советов чувака, нифига не знающего, что такое семья, я тебе вот что скажу. Не жди, что все уладится само собой. Тебе может казаться, что твоя родня будет с тобой всегда. А это не так. Она опустила голову. Наверное, чтобы я не видел слез. Поговори с ней, Кэрри. Наверное, ты прав, кивнула она. Поэтому, пожалуй, я не убью тебя за навязывание благонамеренных истин, пока я уязвима. Но это в последний раз. Очень мило с твоей стороны, согласился я. Она сделала глубокий вдох, провела рукой по глазам и подняла голову, снова сделавшись по обыкновению деловой. Ты хороший друг, Гарри. Тебе вовсе не обязательно лезть в наши семейные дрязги. Я отплачу тебе как-нибудь. Даже забавно, что ты это говоришь, заметил я. Это почему? Я тут как раз пытался отследить денежные потоки, но вся информация нынче в интернете. Можешь открыть для меня пару сайтов, надыбать мне кое-чего? Угу. Грациос. Я протянул ей адреса и наскоро изложил, что меня интересует. А я пока поболтаюсь, посмотрю, что там на месте. Так я позвоню через час или два. Она со вздохом кивнула. Как, нашел вампиров? Нет пока. Зато подкрепления подтянулись. Кто? Поинтересовалась она. Парень по имени Кинкейд. Он крут. Чародей? Нет, классический образчик солдата удачи. Вампиров мочит, любо-дорого глядеть. Мёрфи подняла бровь. Он чист? Насколько мне известно, да, ответил я. Остальное узнаю сегодня от нашего водилы. Если повезет, я найду логово, и мы их накроем. Эй, если вдруг так выйдет, что нам придется провернуть все в субботу, договорил я за нее. Я понял. Спускаясь по лестнице, я излагал щенку свою теорию родственных отношений. Учти, это всего лишь теория. Впрочем, в ее пользу говорит тонна с лишним доказательств. Говоря это, я ощутил легкий укол досады. Семейных отношений у меня никогда не было и не будет. Возможно, семейные проблемы Мёрфи запутаны и болезненны, но у нее, по крайней мере, есть хотя бы это. Каждый раз, когда что-то напоминает мне мое сиротское детство, я испытываю нечто подобное. Может, я просто не осознаю, как это меня ранит, или не хочу себе в этом признаться. Я почесал щенка за ухом и полез в карман за ключами от жучка. Хотя, конечно же, это только теория, сказал я ему. Потому как мне-то, блин, откуда знать?